Когда некуда отступать, судьба и древний талисман дарят тебе новый мир. Кем ты станешь в нем, ледяной принц почти уничтоженного народа снежных эльфов? Ты мечтаешь вернуться и возродить свой народ? Но для этого нужно набрать сил, стать могучим магом. Что непросто, очень непросто сделать в мире машины науки, в странном безумном мире под названием Земля. Но ты не отчаиваешься, ведь по прихотливой улыбке судьбы именно в этом мире ты обрел то, чего тебе так не хватало на родине. Друзей, родичей, надежду. И горе тем, кто попытается отнять это у тебя. Книга посвящается светлой памяти Николая Галимова, самого доброго человека из всех, с кем я сталкивался в жизни. Автор.